а мороз превращал спрессованный снег на дорогах в каток, и моя машина ползла по нему со скоростью 15 миль в час. Длинный сад Скелдейл-хауса укрылся толстым белым одеялом, и вдоль ограды там был прорыт единственный туннель. Каждый день я с грехом пополам пробирался по нему во двор к машине. Двор тоже приходилось расчищать каждый день, а открыть тяжелые створки ворот удавалось только ценой нечеловеческих усилий. В один прекрасный день я оставил их открытыми и вечером обнаружил, что створки накрепко вмерзли в оледеневший снег. Я только рукой махнул, и они так и простояли открытыми до весны. По вызову мы теперь больше ходили пешком, потому что проселки почти повсюду превратились в сплошные сугробы между замаскированными стенками. До многих ферм выше в холмах мы вообще добраться не могли. Обстоятельства довольно грустные, так как отсутствие ветеринарной помощи, возможно, приводило к напрасной гибели многих заболевших животных. Примерно в середине марта, когда продовольствие на эти дальние фермы доставляли вертолеты, мне позвонил Берт Килли, один из тех, кто находился вне пределов досягаемости. Вересковая пустошь в высоких холмах, где он жил, и летом-то была унылым и пустынным местом. Но уж теперь я удивился, услышав его голос. «Берт, а я думал, что ваши телефонные провода давно сорвало». «Да нет, покуда целый, Бог их знает почему». Как всегда, молодой фермер говорил бодро. «Но у меня беда», — продолжал он. «Полли только что опоросилась, а молоко не идет». «Грустно слышать», — сказал я. Полли была единственной свиноматкой на его ферме. «Да уж, скверно. Конечно, и поросят потерять жалко. Их 12, один другого лучше. Но вот Тесс как?» «Да-да, я тоже подумал о Тесс, 8-летней дочке Берта, обожавшей поросят. Собственно, это она упросила Берта купить ей в подарок на день рождения свинью, чтобы у нее были собственные поросята. Мне вспомнилась сияющая мордочка Тесс, когда она повела меня посмотреть, что ей подарил папа. «Это Полли-свинка», — объявила она, гордо показывая на свинью в загоне, которая рылась пятачком в соломенной подстилке. «Она совсем моя. Мне ее папа подарил». Я наклонился над загородкой. «Да, я слышал. Ну, тебе повезло. Свинья отличная. Самая лучшая на свете». Девочка радостно улыбнулась. «Я каждый день ее кормлю, и она позволяет мне себя гладить. Она такая милая!» «Согласен. Вид у нее очень милый». «Ага, и знаете что?» Тесс даже нахмурилась и заговорщицки понизила голос. «У нее в марте будут маленькие». «Подумать только!» — воскликнул я. «Неужели?» «Ну, значит, тебе придется ухаживать за десятком розовых поросят. Вот так усеньких!» И я показал на свою ладонь. От восторга Тесс даже онемела, расплылась в блаженной улыбке, уцепилась за край перегородки и начала прыгать. Эта картина и возникла у меня перед глазами, пока я слушал Берта Килли. «А нет ли у нее мастита, Берт? Вымя покраснела и распухла? Она плохо ест?» «Да нет, ест за четверых, а вымя выглядит нормально». «Ну так это просто типичный случай агалактии. Инъекция питуитрина сразу все наладит. Но вот только как ее сделать? До вас ведь уже несколько недель невозможно добраться». Заставить йоркширского фермера признать, что погода отрезала его ферму от всего мира, — дело нелегкое, но обстоятельства были против Берта, и ему пришлось согласиться. «Оно так! Я свою дорогу расчищаю да расчищаю, а ее снова заваливает. Ну и расчистил бы! Так толку чуть! Шоссе на 2 мили все под сугробами!» Я задумался. а коровьим молоком».